Были времена, когда большинство убийств являлись результатом семейной ссоры, решавшейся с помощью топора или пистолета. Найдешь женщину мертвой на полу в ванной — ищи мужа. Найдешь мужчину с переломанными ногами и с ножом в сердце — ищи мужа любовницы, да поживее, пока муж и супругу свою для ровного счета не выкинул из окна. Добрые старые времена. Попробуй-ка раскрой убийство, если все рассчитано заранее. Жена хочет избавиться от мужа и вырабатывает сложный план с использованием яда, извлеченного из желез зеленой южноамериканской змеи. Она каждый вечер подливает капельку этого яда мужу в рюмку с коньяком. А через полгода бедняга в страшных конвульсиях умирает, а жена в это время наслаждается жизнью на ривьере с любовником из Копенгагена. Это все новомодные штучки. Раньше ничего подобного не было. В старые добрые времена обычным среднестатистическим убийцей была женщина. Она приходила домой, видела, что муж снова валяется в стельку пьяный, трясла его как грушу, а потом, разозлившись, наконец говорила «к черту», шла на кухню, брала кочергу и наносила 16 ударов в грудь и в горло. Такая вот была жизнь. А если интересуешься всякой билибердой, читай детективный роман, написанный какой-нибудь дамой из Суссекса. Триллер, аж дыхание захватывает. В старые добрые времена ты, случалось, справлялся с делом за 3-4 часа, между обедом и ужином, так сказать. И обычно преступником оказывался не дворецкий и даже не таинственное чудовище, а твой собственный брат или брат жены, или дядя Тим из города Нома, штат Аляска. Теперь все не так. По статистике, 30% убийц даже не знают своих жертв. Абсолютно чужие друг другу люди, совершенные незнакомцы, буквально на секунду оказываются в какой-то извращенной близости, на ту секунду, которой хватает, чтобы спустить курок и вонзить лезвие ножа. Так почему бы не предположить, что и Джимми, и Изабел, и Эстер стали жертвами какого-то совершенно незнакомого им человека, какого-то маньяка, у которого идиосинкразия на слепых. В самом деле, почему? Он знал об этой категории людей только понаслышке, может быть, от соседей, и видел, как неуверенно нащупывая дорогу, они бредут по улице, и само их появление было для него почему-то непереносимым. И ему захотелось разделаться с ними. Да почему бы и нет? Все возможно. Карелло вздохнул и набрал филадельфийский номер Дэнни Кортеса. Настенные часы в инспекторской показывали 17:30, и Карелло рассчитывал, что тот уже вернулся с работы. После трех гудков к телефону подошла женщина. «Да». Уже по первому слову Карелле показалось, что он улавливает испанский акцент. «Мне хотелось бы переговорить с Дэнни Кортесом». «А кто его спрашивает?» Теперь уже в акценте ошибиться было нельзя. «Детектив Карелло, 87-й участок, Айсола». «Кто?» «Полиция». «Полиция? Кдесеусте? Что вы хотите?» «Мне нужно переговорить с Дэнни Кортесом». «А кто у телефона?» «Его жена. А вы кто?» «Карелло, детектив Карелло». «А он знает вас, мой муж?» «Нет, знаете ли, я звоню из другого города». «Ах, из другого города. Одну минуту, por favor». Карелло ждал. До него доносилась приглушенная испанская речь, затем тишина. «Да», — послышался, наконец, мужской голос. «Мистер Кортес?» «Да, я». «Говорит детектив Карелло, 87-й участок, Айсола. Я звоню вам в связи с убийством, которое мы сейчас расследуем». «В связи с убийством?» «Да, убили человека по имени Джимми Харрис. Он служил с вами в армии, помните такого?» «Да, конечно». «Так говорите, его убили?» «Да, хочу попросить вас ответить на несколько вопросов». «Ну, конечно, пожалуйста». «Когда вы его в последний раз видели, мистер Кортес?» «Джимми?» В августе у нас был ротный сбор. Я поехал в Нью-Джерси, вот мы там и встретились. Вы разговаривали с ним? Естественно. А о чем? Да так, о том о сём. Мы ведь, как вы, наверное, знаете, воевали вместе. Только он в Альфе, а я в Браво. Это мы в тот день, когда Джимми ранили, вытащили их из переделки. Они угодили в западню, а мы их выручили. А вы с ним дружили? Да не сказал бы, так приятельствовали. Ребята из Альфа и Браво жили в одном пузырьке. В одном в чем? В пузырьке. А что это такое? Да бросьте разыгрывать, все знают, что такое пузырек. Я вот, например, не знаю. Но это где живут солдаты, в расположении части. В общем, в пузырьке нас было 8. Сержанты жили в своих апартаментах. То есть что-то типа палатки? Ну да, вроде того. Снизу дерево, а сверху металлическая сетка от москитов. У нашего пузырька была железная крыша, но это редкость. И стало быть, всего вас было там 8? Да, 4 из Альфы, 4 из Браво. У сержантов, командиров отделений, были свои пузырьки. Но вообще-то, хотя мы жили и вместе, ребята из Альфы были ближе друг к другу, чем к нам. Может, потому что в огневом расчете у солдат особенная спайка. Твоя жизнь зависит от того, как будет стрелять товарищ, понимаете, о чем я? Одну похлебку хлебаешь. У нас в Браво была своя похлебка, у них своя, понимаете? Хоть воевали бок о бок. Хм, неопределенно хмыкнул Карелло. А чем Альфа занималась отдельно от вас? Да мало ли чем. И в бою они часто решали свои задачи, да и не только в бою. Понимаете, о чем я? Кортес понизил голос. В бар они вместе ходили, и к шлюхам тоже. А в бою-то у них были какие задачи? Ну, деревни зачищали, потом еще Аламаана. Это была крупная операция, и в ней участвовали ребята из Альфы. Тогда как раз лейтенанта убили. Это вы о лейтенанте Блейке? Ну да, он командовал взводом. Браво в этой операции не участвовало. Ну как сказать, мы двинулись в сторону высотки. Вперед еще раньше была выслана разведывательная группа, и ребята наткнулись, и нам по радио сообщили, на десяток укрепленных точек и пару рядов траншей. Туда мы и направились. Вы это Браво? Ну да, Альфа в это время отдыхала. Ах, вот как отдыхала. Ну да, весь этот месяц шли тяжелые бои. Ребята из Альфы были у подножия этой горки, где лейтенант как раз устроил свой командный пункт, прямо посреди бамбуковых зарослей. «Командный пункт», — эхом откликнулся Карелло. «Да, ну не совсем пункт. Я хочу сказать, там ни блиндажа не было, ни палатки, ничего такого в этом роде. У нас командный пункт считался в том месте, где находился офицер. Откуда он руководил боем, понятно?» «Да», — протянул Карелло. «И стало быть, там лейтенанта и убило, где Альфа стояла?» «Ну да. Хотя, впрочем, погодите, не совсем там. Вот как это все было. Альфа расположилась там под командой взводного сержанта. Таталии. Джонни Таталии. Браво двигалась вверх по склону, туда, где окопался противник. Лейтенант пошел назад посмотреть, куда запропастилась Альфа. Понимаете, он хотел, чтобы они поднялись и прикрыли нас с тыла. Ясно. Тут и начался артиллерийский обстрел. Эти гады пристреляли точки в бамбуковых зарослях, ну и буквально залили их свинцом. И тут-то лейтенанта и убило. Да, во время обстрела. Наверное, осколком. Страшное дело. Когда начался обстрел, Альфа укрылась. Так что до лейтенанта даже после никто добраться не мог. Как это? Но видите, на той войне надо было не только раненых, но и мертвых своих подбирать, иначе их просто на куски рвали. То есть, если они доставались противнику, понимаете, что я хочу сказать? Именно это случилось с лейтенантом Блейком. «Да, наверное, в него попало, когда он спускался. Ребята из Альфы потом говорили, что не могли подойти к нему из-за обстрела. И им только и оставалось смотреть, как его волокут в джунгли. Потом они нашли его в канаве, из него ремни нарезали. Эти сволочи так обычно и поступали, разрезали тела на части и швыряли в канаву. Мда, штыками, понимаете? Мда, ничего себе. В общем, я это все к тому, что в таких переделках люди как братья становятся. Понимаете меня? Понимаю. Скажите, все это ведь было 3 декабря, я не ошибаюсь? Вот уж не помню. Мы-то ведь даже не были там, понимаете меня? Мы высотку брали. Надо сказать, сюрпризов нам приготовили немало. Я это к тому, что есть в бою вещи, которые до самого сердца достают, только когда с тобой самим случаются. Ну, а если тебя тут нет, если только слышишь о том, что было, то это совсем другое дело. Вот почему я не могу сказать вам, когда был убит лейтенант, 3-го, 4-го или когда еще. Для меня это просто какой-то день. Я был занят своим делом, и с этой стороны опасность мне не угрожала. Артиллерия била по другому месту. До нас только грохот разрывов долетал. Вы когда-нибудь под артиллерийский обстрел попадали? Грохот страшный стоит, даже если дело далеко от тебя происходит. Мда, мистер Кортес, когда вы встретились на сборе в Нью-Джерси, Джимми с вами ни о каких своих планах не говорил? О планах? Нет. Мы просто вспоминали старые времена, войну. А что за планы? Заработать деньги. Что ж, на эту тему я с удовольствием бы поговорил, засмеялся Кортес. Уж как распорядиться деньгами, я знаю. А с другими он на эту тему не говорил, не знаете, случайно? Понятия не имею. Вообще-то, если хотите знать, никто из нас особенно не преуспел, понимаете меня? В Нью-Джерси мы как раз и говорили, в каком гнусном положении оказались. Я имею в виду ветераны. И если у Джимми были какие-то идеи, как подзаработать деньжонок, что ж, стоило ему только свистнуть. Кортес снова засмеялся. Особенно, если бы нам это ничего не стоило. Но ничего о существовании такого плана вы не знаете? Нет. Джимми вам свой адрес оставил? Да. Вы писали ему после сбора? Нет. «А он вам не звонил или как-нибудь иначе не пытался связаться?» «Нет». «Да», — Карелло вздохнул. «Ну что ж, большое спасибо, мистер Кортес. Извините, что отнял у вас столько времени». «Желаю удачи», — Кортес повесил трубку. Карелло спустился по железной лестнице в дежурку. Сержант Дэйв Мерчисон поднял голову. Тут же были двое патрульных. Сняв форменные пиджаки и оставшись в нижних рубахах с длинными рукавами, они пили кофе. Один из них, видно, только что рассказал анекдот, так что оба весело смеялись. Карелло быстро оглядел комнату и подошел к столу дежурного. «Я еду домой», — сказал он. «А что с собакой?» — спросил Мерчисон. «Что? Ах ты, боже мой, совершенно вылетело из головы. Кто-нибудь забрал ее?» «Да, она внизу, в одной из камер. Что делать-то с ней собираешься?» «Просто не знаю. Наверное, отдам матери Харриса». «А когда? Стив, это не по правилам, держать здесь животных». «Да, но мисс Калаша держит в канцелярии кошку». «Это не то. Канцелярия не камера предварительного заключения». «Так что, мне отвезти ее в канцелярию?» «Она просто сожрет кошку. Стив, это здоровенный пес. Ты его видел?» «Не такой уж и здоровенный. Вполне средних размеров лабрадор». «Средних размеров лабрадор — это очень большая собака. 90 фунтов весит, не меньше. К тому же он отказывается есть». «Ладно, утром отведу его к матери Харриса. Мне так и так надо с нею поговорить». «Только бы капитан Фрик не надумал осматривать эти камеры. Увидит собаку, такой шум поднимется, что не приведи Господи». Скажи ему, что это маскировка такая». «Что?» «Скажи ему, что это преступник в собачьей шкуре». «Ха-ха, очень остроумно», — безрадостно проговорил Мерчисон. «Утром первым делом уведу ее отсюда», — пообещал Карелло. «Слушай, Дэйв, я устал, и мне хочется домой». «А который час-то, кстати?» Мерчисон бросил взгляд на настенные часы. «Час назад звонил Чарли Мейнард и сказал, что немного запоздает. Он должен был сменить меня без четверти четыре. Звонил без четверти пять, а сейчас без четверти шесть, и его до сих пор нет. Я сказал ему по телефону, чтобы немедленно седлал Тарзана и мчался сюда во весь опор». «Седлал Тарзана? Как это?» «Тарзаном звали коня Кена Мейнарда». «Ничего подобного. Так звали коня Тома Микса». «Нет, у того было имя Тони». «А кто же тогда Триггер?» «Кто Триггер, я не знаю. Может, лошадь Бака Джонса?» «Ладно, в любом случае, Чарли Мейнард — это не Кен Мейнард». «А мне-то какая разница? Главное, он уже на 2 часа опаздывает». Карелло зевнул, попрощался с Мерчисоном и двинулся к двери.